Харума. Часть вторая. «Оу, как же грязно!» Думал я, вычищая плитку. Естественно, речь шла не о кофе. И Анна до смерти меня напугала. Она, не раздумывая ни секунды, опрокинула чашку, лишь мельком взглянув на нее. Бумажные салфетки, которыми я вытирал пол, окрасились в грязно-коричневый, и, конечно же, ощущалось обжигающее тепло, исходящее от них. Вероятно, я бы получил легкий ожог, тронь в этот момент жидкость напрямую. Мало того, жуткое пятно украсило снежно-белую блузку Анны. Казалось бы, вполне нормально разозлиться, если с тобой произошло что-то подобное, но Анна била челом, словно нерадивый вассал. И все так же без устали извинялась снова и снова. К тому времени, как я поднял глаза, вычистив пол, она сгорбилась в три погибели от переполнившего ее чувства стыда. «Вот я и подумала, может, Сия обратилась к другому ростовщику?» «Другому ростовщику, говоришь?» На лице Чигусы не было и намека на удивление, когда она повторяла эти слова. От нее веяло холодным спокойствием, но там, под столом, ладони девушки были крепко сжаты в кулаки. Может, из-за того, что она довольно хрупкая, я мог разглядеть, как ее руки слегка дрожат, пока Чигуса вливает в них силу. Сосредоточившись, я поймал себя на мысли, что впервые слышу, чтобы обычная ученица связалась с ростовщиком, но, судя по разговору тех двоих дельцов, могло оказаться больше одного. Разгадка проще пареной репы. Учитывая, насколько редко я разговариваю с людьми один на один, мне удалось преуспеть в толковании бесед меж незнакомцами. Спрашиваете, насколько я хорош? Ровно настолько, чтобы с легкостью заключить. Один из ростовщиков, о которых идет речь, никто иная, как Ю Чигуса. Да вы только гляньте. Неподдельный интерес выдает ее с головой. Даже так Чигуса не прознала о снизошедшем на меня просветлении, поэтому я быстро сообразил, что лучше прикинуться глухонемым, а то не ровен час и кофе могут разлить уже на меня. Не стоит задавать вопросы, на которые собеседник не желает давать ответ. Необходимо учитывать два аспекта, чтобы разговор прошел гладко. Первое – не болтать то, о чем вас не спрашивают. Второе – не спрашивать то, чего другие не говорят. Следуйте этим двум константам, и споры, равно как и конфликты, несомненно упразднятся. Почему? Потому что существует вероятность, что самих разговоров как таковых никогда и не будет. Границы чувств, перспектив и воображения по праву наследования принадлежат личности. Заступить за них – не что иное, как посягательство на личное пространство другого человека. Это объявление войны, точно вам говорю. Мы живем в эпоху, когда каждому стоит придерживаться политики железного занавеса во избежание экспансии своего разума. Вот что я думаю. Именно. Принцип «мир любой ценой»? Не-не. Всего лишь старое доброе беспокойство о себе любимом. Однако девушка по имени Ю Чигуса, похоже, ничем подобным свой разум не обременяла. Сейчас она, подавшись вперед, словно гончая, загоняющая свою добычу, склонила Анну к ответу. В руках Чигуса сжимала смартфон, который девушка оставила лежать на столе. «Анна, расскажи мне больше!» «Говорю же, я ничего не знаю! Прекрати, прошу!» Анна стала настойчивей, но пальцы Чигуса не отпускали телефон. Все ее тело будто кричало. «Ты знаешь, что произойдет, если не сознаешься?» «Все хорошо, здесь некого пугаться!» Лучезарно улыбалась Чигуса, отчего плечи Анны задрожали в тревоге. «Агась, эта святая улыбка и Анны сейчас до чертиков пугала!» Больше всего ужасало, что кто-то действительно способен запугивать других столь очаровательным личиком и теплыми словами. Видал я по телеку технику сокрытия злости за улыбкой. Но улыбаться, чтобы вселить страх, такое по праву может стать новым видом искусства. К несчастью, техника Чигусы так потрясла Анну, что разговор так ничем и не увенчался. «Кто же другой ростовщик? Твой знакомый?» – громко спросил я. Анна с облегчением посмотрела на меня. Должно быть, это тот самый эффект подвесного моста. Не значит ли это, что она в меня влюбилась? Хо-хо, вот это я попал. Прошу, поведай нам все, не упуская ни малейшей детали. Тут же с новой силой подалась вперед Чигуса, побуждая Анну вновь уйти в глухую оборону. Разговор близился к точке невозврата. Мне уже хотелось поскорее свалить домой. «Не нужно никаких деталей», — вмешался я. «Что тебе особенно бросилось в глаза?» Пытаясь собрать мысли воедино, Анна медленно и нерешительно заговорила. «Примерно 2 недели назад мы с Сией обсуждали, какие выберем купальники. Хотя сначала она сказала, что сама без гроша в кармане и никак не сможет ничего купить, после уроков тут же передумала. В тот день Сия щедро сорила деньгами, и когда я спросила у нее об этом, она ответила, что у нее появился некий особый источник дохода». «О, черт, все мне ясно». Здравый смысл подсказывает, что все произошло, когда она получила деньги. Вопрос в том, как ей это удалось. Эту часть истории невозможно разгадать. «Как обычно», — внезапно произнесла Чигуса, до того слушавшая нас молча. Или, может, ее одолевало тоже недоброе предчувствие, что и меня. Она была все такой же улыбчивой девушкой, как и всегда, но сейчас в ее глазах проскакивал странный блеск. Я даже мог разглядеть злость, исходящую от нее, что было заметно по колючей атмосфере, нависшей над столиком. Догадываясь, что ей не повезло попасть в больное место, Анна поспешно согласилась. «Ага, никто не мог бы одолжить Сии денег, кроме разве что...» Чигуса перебила ее. «Думаю, прежде чем обращаться к кому-то другому, стоило для начала вернуть одолженное. Есть вещи, которые любой порядочный гражданин должен поставить превыше всего. Однако Сия у нас отборная шлю... То есть она, должно быть, неверно все истолковала. Как подруге мне необходимо провести с ней долгую и исчерпывающую беседу на эту тему». «А, так вот, что она имела в виду. Но видишь ли, и Анна. Думаю, с тобой разговаривать бесполезно, учитывая, какая ты у нас экстравагантная личность. Разве Чигуса не вещает прямо как какой-то якудза или нечистый на руку бизнесмен? Если это случилось после уроков, значит, деньги она получила в школе», — сказал я. «И это странно». «Это правда так необычно?» «Само собой. Ты не знаешь, для чего нам школа? Это место, что вынуждает тебя входить в контакт с людьми, с которыми ты наверняка не сошлась бы по доброй воле. Это загнивающая раковая опухоль в организме порядка. Однако, если говорить о денежном обороте, финансовая система функционирует всяк лучше трещащей по швам иерархии», — сказала Чигуса как что-то само собой разумеющееся, совершенно невозмутимым выражением лица. «Ладно. Верно. Продолжим. Это и дураку понятно, но школы не могут работать по принципу банка. Следовательно, нет ничего необычного в том, чтобы изумиться, как кто-то способен при всем при этом проворачивать денежные сделки в таком месте. К тому же не каждый день встретишь человека, кто только и думает, как бы раскрутить старшеклассников на деньги. Но дело в том, что Чигуса теперь не одна такая. Серьезно, вот диву даюсь, что творится в головах этих недоростовщиков. Но рыбак рыбака видит издалека. Пепел к пеплу, прах к праху, кесарю кесарево. Часто цитируемая фраза из Евангелия от Матфея. Как поговорка употребляется в значении «каждому свое, каждому по заслугам». Давайте взглянем на страницы из Евангелия ростовщика Иоанны. Как по мне, бесполезно толковать о морали этой цыпочки. Я даже нормального человека понять не могу. Такая работенка больше полоумным придуркам подойдет. А значит, я могу, как и всегда, наслаждаться разговором с Анной. Предположительно, единственный, у кого шарики за ролики не заехали. Итак, тебе известно, откуда эта ваша Сия пришла? Воистину, как Харуме сказал. Известно ли тебе, куда в тот день могла пойти Сия? Если у тебя есть сведения о взятой в долг сумме и проценте займа, я бы хотела узнать все в подробностях. Хоть Чигуса и старалась говорить с Анной как нормальный человек, все равно в очередной раз начала гнуть свою линию. Анна вздрогнула, точно захваченная врасплох напором Чигусы. «О сумме или процентах я не знаю, но думаю, Сия посещала кабинет студсовета, возможно. Когда мы встретились перед походом за покупками, она шла именно с той стороны». Кабинет студсовета находился на первом этаже школьного здания. Небольшая комната, расположенная недалеко от главного входа. Предположительно, таким образом собирались контролировать учеников, но так как многие в нашей школе не отличались плохими оценками, я редко видел, чтобы кто-то входил или выходил оттуда. За кабинетом студсовета следовала учительская. Две комнаты соединены между собой посередине, потому, пожалуй, это была своего рода особенность планировки, благодаря чему можно легко переходить из комнаты в комнату. Когда я учился на первом году, один назойливый учитель позвал меня в комнату студенческого совета и спросил: «Тебя что-то тяготит? Может, тебя задирают?» Его пылкий добродушный расспрос произвел на меня неизгладимое впечатление. «Стойте, разве учитель не делал это лишь, чтобы прикрыть свою задницу?» «Плохие воспоминания. Дверь там ведь была не заперта, я прав?» Если задуматься, учитель тоже пришел, когда ему вздумалось, невзирая на назначенное время. Поэтому я точно помню, как ждал его в холле около 20 минут. «Думаю, что нет, но на мой взгляд все отчасти выглядело так, словно она шла с той стороны или вроде того», — ответила Анна менее уверенным голосом. Стоило девушке уйти в себя, и ее слова мало-помалу лишились смысла. Приходилось мне слышать, что сведения очевидцев происшествия зачастую довольно ненадежны. Большинство студентов вход туда закрыт. Есть вероятность, что она вернулась откуда-то еще, — сказал я Анне, решив направить ее мысли в другое русло. И тут из зоны пренебрежения донесся голос. «Не согласна. Будь у нее ключ, это противоречило бы условию закрытой комнаты». «А?» Когда я от неожиданности обернулся, Чигуса, прислонив указательный палец к губам, шевелила им, как человек, решающий головоломку. «Сами подумайте. Пока у тебя есть ключ, кто угодно может войти. А если есть дверь, тогда в данный момент, я считаю, нельзя назвать эту комнату закрытой». «Ты права», — вздохнув, ответил я. У меня не было причин оспаривать этот удивительно простой и понятный вывод. Это имело смысл. Подлинная закрытая комната – это коробка без каких-либо связывающих элементов. Если данные условия не соблюдены, вход в помещение должен существовать. То, как Чигуса смотрела на вещи, заставило меня задуматься, не отличается ли она от обычных людей. Чего и следовало ожидать от человека с нехваткой здравого смысла. Ведь как тогда наша Иоанна оказалась на крыше, если вход туда воспрещен? Элементарно, Ватсон. Но все же, пока у тебя есть ключ. Эти слова Чигусы пугали меня. Ответственные за ключи от комнаты студсовета у нас учителя да координаторы курсов с их непосредственными заместителями. Увидеть кого-то из них на входе внутрь в порядке вещей. Но не то чтобы кто-то не мог делать это с помощью дубликата, универсального ключа или отмычки. Но это уже совсем другая история. Первым делом следовало воспользоваться возможностью и поразмыслить над насущным вопросом. Этого в данный момент вполне достаточно. Я выяснил то, что хотел, и взглянул в направлении Чигусы, транслируя жажду поскорее смотаться. «Интересно, я могу уже идти домой? Вот бы домой пойти! Я устал, скоро зевать начну!» — своим взглядом. Чигуса лучезарно улыбнулась. «Анна, премного тебе благодарна за то, что поведала нам эту историю». Ни с того ни с сего она вежливо поклонилась, сбив и без того напуганную девушку с толку. Но как бы не за что». Судя по словам Чигусы, она полностью сворачивала эту допросную лавочку. «Да, детка, я иду домой!» — возрадовался про себя я, приподнявшись лишь для того, чтобы быть одернутым за рукав своего пиджака. «Мы только начали. Мне интересно, насколько распространились слухи о подпольной структуре в кабинете студсовета. Судя по тому, что таких сведений нет в моей базе данных, это не придавали огласки. Но тогда возникает интересный вопрос. Как такой бизнес мог развиться? За счет начисления больших процентов за одну сделку или из расчета на постоянных клиентов? Какой же бизнес-модели они следуют?» «Понятия не имею». «Отсутствие идей не принимается. Анна, что думаешь о том, чтобы стать их клиентом? Это вопрос ответственности?» — давила Чигуса, отчего Анна в очередной раз задрожала, точно осиновый лист. Я взбешенный лепет сбивал с толку, бессвязный и бесполезный, как ни посмотри. Умоляю, только не снова. Даже чтение просроченных уведомлений на фоне этого не кажется такой уж пустой тратой времени. «Я закажу кофе», — объявил я, поволочив ноги к барной стойке.